«Я хорошо себя чувствую, спасибо», — ответил Сара, украдкой глядя на Халида, который ей улыбнулся. Сара смущенно покраснела. Откосом ничего не ускользнуло. «Ты не хочешь помыться и отдохнуть в гареме?» — спросила Косом. «Мемтаз тебя ждет». Сара кивнула. «Я увижу тебя в моих покоях после вечерней еды», — обратился Халид к Саре, и та опять смутилась, пряча глаза. «Отведите Игбал в гарем», — приказал Халид, ожидавшим евнухом. Он проводил Сару взглядом до дверей зала аудиенции, а потом уселся на трон, закинув одну ногу на подлокотник и ухмыльнулся Косом. «Насколько я понимаю, все получилось хорошо», — сухо заметила та. «Она отдалась мне». «Да, это заметно. Сара не отводит от тебя взгляда, старается при каждой возможности к тебе прикоснуться и во всем ведет себя, как страстно влюбившаяся в своего наставника». Халид закрыл глаза. «Я ни о чем не могу думать, только о ней». Косым достала из своего широкого рукава листок бумаги и протянула его внуку. «Что это?» — резко спросил Халид. «Константинопольский адрес ее кузена. Он побывал здесь, пока тебя не было, и мне пришлось его принять. Я обещала сообщить ему, если появится известие о Саре». Взглянув на листок бумаги, Халид разорвал его и швырнул обрывки на ковер. «Почему ты допустила этого человека во дворец?» — гневно спросил он у своей бабки. «Он же послал мне письмо через американское посольство». Я ответил, что некоторое время не смогу его принять. «Я была в отчаянии, Халид. Я не знала, увижу ли снова кого-нибудь из вас, и прекрасно понимала, что испытывает Сарин кузен. Как ты можешь оставлять его в неведении? Он же беспокоился о своей двоюродной сестре». «Ты же только что ее видел. Разве можно подумать, что она больна или несчастлива? Теперь, когда я наконец сумел ее завоевать, ты хочешь, чтобы я допустил к ней ее родственника, который попробует убедить ее уехать с ним?» «Если Сара тебя любит, она останется. Не глупи. Мне нужно еще некоторое время, чтобы заставить ее понять, что без меня у нее нет будущего. И ты даже не расскажешь Саре, что приезжал ее кузен?» «Не расскажу. И тебе запрещаю говорить об этом». Косым открыла рот, собираясь возразить внуку. «Я запрещаю, ты слышишь?» — повторил Халид, вставая и грозя ей пальцем. «Я не советую тебе так поступать», — негромко сказала Косым. «Когда мне понадобятся твои советы, я к тебе обращусь», — резко отозвался Халид. «А теперь иди». Косым продолжала стоять перед ним, в упор глядя на внука своими ясными темными глазами. «Иди, не мешай мне думать», — повторил он, и Косым неохотно повиновалась, но, уходя, еще раз оглянулась. Халид заметил на ковре обрывок бумаги и яростно отбросил его ногой. «Ничто не должно стоять между ними и Сарой. Ничто не помешает им быть вместе. Ничто». «Ах, вы так прекрасны, госпожа! Паша будет очень доволен!» На Саре была блузка из тонкой шелковой ткани с широкими рукавами и перламутровыми пуговицами впереди. Рукава и подол были расшиты золотом, сквозь тонкую ткань просвечивало тело. Поверх кофты она надела кафтан из розовой парчи и атласный пояс, который застегивался аметистовой пряжкой. На голове из-под тюбетейки темно-красного бархата, расшитой жемчугом, волной спадали на спину распущенные волосы. Ансамбль завершали жемчужные нити, свисавшие с вдетых в уши аметистов, и белые лайковые сапожки. «Такая чудесная одежда!» — восхищалась Мемтаз. «Хотя, думаю, вы долго в ней не останетесь». И она захихикала. Сара с улыбкой покачала головой. «У вас такой счастливый вид, госпожа. Почему вы так долго не уступали Паше?» Это трудно объяснить, Мемтаз. Почему трудно?